Да бабахнула, будь здоров. И это тоже, но я сейчас именно про вас, Юрий Михайлович. Вы сами-то чувствуете? Морозов еще несколько секунд молчит, словно прислушиваясь к себе. Затем медленно кивает, в его взгляде читается легкое удивление, смешанное с благодарностью. Настроение его вмиг улучшается. Блин, Данила, ты точно мазака. Неудивительно, что моя Машка в тебя кахаем, как ты это сделал. Я даже ощущаю, что стал другим. Радостно произносит он, осматривая свои руки, будто и они стали другими. Усталость мигом слетела. Я улыбаюсь, позволяя ему насладиться моментом. Похоже, новая настройка подействовала с похожим очищающим эффектом, что и мои пси-волны. Только князь получил полуторную дозу. Забавно. Стихийный камень подействовал. Теперь вам будет проще развиваться, князь, говорю с намеком на большие перспективы. И это только начало. Морозов вновь кивает, на этот раз с долей уважения. Он явно понимает, что сейчас произошло нечто значительное, и, хотя не подает вида, его впечатление трудно скрыть. В этот момент звонит Дятел. Его голос в коммуникаторе звучит чуть приглушенно. «У нас тут гость, заместитель Красного Влада по наркоконтролю. Говорит, хочет переговорить с тобой, шеф. Я быстро прикидываю варианты и решаю не тянуть. Пусть едет сюда, на полигон. Бураны уже не секрет для охранки, так что скрывать нечего». Дятел отвечает коротким «есть» и отключается. Заместитель прибывает как раз вовремя. Он появляется в тот момент, когда Морозов следом за мной вылезает из бурана. Князь глубоко втягивает в себя воздух, недовольно бормоча. Ну да, потоки магии теперь работают лучше. Энергия течет, как по маслу. Но, черт побери, какая же там теснота, Данила. Душнилова полнейшая в этом железном ящике. Он стягивает с себя экипировочный ремень, будто тот мешал ему дышать. Я подавляю смешок. Видеть Морозова, привыкшего к дворцовой роскоши, в роли штурмана Бурана, это зрелище, достойное портрета. Заместитель начальника охранки окидывает нас офигевшим взглядом. Похоже, увиденное на полигоне его слегка сбило с толку. А именно, встреча с князем Морозовым в зеленой экипировке танкиста. Юрий Михайлович, вы какими судьбами здесь? Морозов, как всегда, невозмутим. Он отмахивается, словно это пустяк, и отвечает тоном, будто говорит о погоде. Здравствуй, Арсений Арсеньевич. Да вот, осваиваю новое место работы. Удивление на лице заместителя только растет. Он нахмуривается еще сильнее, словно пытается понять, шутит ли князь. Простите, но бураны ведь переданы роду Вещего Филинова. Царским указом, если мне не изменяет память, как они оказались в ваших руках. Я решаю, что пора вмешаться, а то Арсений Арсеньевич не так все понял, и это может быть чревато более пристальным вниманием охранки. Спокойно отвечаю за князя. Юрий Михайлович не владеет ни одним бураном. Все машины принадлежат исключительно мне. Никому больше они не передавались и передаваться не будут. Князь Морозов здесь лишь на условиях контракта, обычного рабочего соглашения. Никакой политики, никакого межкланового взаимодействия, только работа одного лица. Заместитель явно сбит с толку. Он переводит взгляд на Морозова, будто ожидая подтверждения. Рабочий контракт, наем, как обычного гвардейца. Да, именно так, с легкой улыбкой говорит Морозов, поправляя форменные брюки. Не волнуйтесь, Арсений Арсеньевич, это исключительно рабочие отношения. Но заместитель все еще не может скрыть недоумение и уточняет. Князь на службе у графа? Морозов с серьезным видом кивает. Ага, граф Данила такой, что и самого дьявола уломает на вахту. Ты бы только послушал, какие условия он предлагает. Я бы не удивился, если бы он и римского императора уговорил на работу на полставки. Условия такие, что отказаться просто грех. У нас даже медицинская страховка есть, киваю. Заместитель теряет дар речи от попыток уложить услышанное в голове. Вообще под условиями Морозов наверняка имел в виду супругу Альву, но звучало это как восьмичасовой день и выходное пособие в размере двухнедельного оклада. Арсений Арсеньевич, если хотите, потом сможете ознакомиться с контрактом Юрия Михайловича, предлагаю я, кидая взгляд на Морозова. Заместитель кивает. Данила Степанович, это было бы кстати. Морозов, в свою очередь, лишь пожимает плечами с таким видом, будто говорит. Ну а что, все честно, мы, правда, подсуетились заранее. Просто не придумали ничего лучше, чтобы обосновать, почему князь гоняет на буране. Можно было бы скрывать, но это еще хуже. Охранка ведь как считает, если скрываешь, значит, виноват. Поэтому я и позвал зама Красного Влада на полигон, сразу показал все как есть. А контракт действительно стандартный, самый обычный, ни малейшего упоминания о передаче Буранов роду Морозовых, ни привязки к его личной гвардии. Все настолько прозрачно, что даже царь с охранкой, пристально контролирующие баланс сил родов, не нашли бы к чему придраться. Заместитель, наконец, приходит в себя и, пожав плечами, сообщает: «Граф Данила, я пришел выразить благодарность от себя и своего ведомства. Спасибо за помощь в выявлении наркобазы. Граф Епатишко уже уехал на Лубянку. Все склады с наркотиками в его графстве ликвидированы». Он замолкает, но спустя секунду добавляет: «Правда, в Невинске еще 3 точки наркодилеров обнаружены. Я спокойно, без тени сомнения отвечаю, мы можем сами заняться их зачисткой». Заместитель явно не ожидал такой инициативности. «Вы уверены?» Я улыбаюсь. «Безусловно, это мой город, и мои люди разберутся с этим. У нас здесь свои методы. Пожалуйста, передайте адрес этих точек». Заместитель изучающе смотрит на меня. Похоже, я для него настоящий феномен. Наконец, он слегка кивает и говорит: «Конечно, Данила Степанович, в течение часа мои подчиненные свяжутся с вами. Благодарю. Контракт вы тоже получите в течение часа, а отчет по устранению наркодилеров вы получите максимум через пару суток. Всем своим видом показываю лояльность к охранке». После этих слов Арсений Арсеньевич благодарит меня за сотрудничество и удаляется, оставив легкий запах табака и служебной серьезности. Я провожаю его взглядом, а затем поворачиваюсь к Морозову. Он стоит рядом с Бураном, и кому-то явно не терпится снова нырнуть в эту ненавистную тесноту. Процесс синтеза со стихийным кристаллом явно его увлек. Недавние жалобы на Душнилова явно отошли на второй план. «Наслаждайтесь, Юрий Михайлович», бросаю я с легкой улыбкой, оставляя его наедине с новой забавой. Сам же, недолго думая, достаю телефон и набираю номер Мерзлотника. Время подключать еще одного профессионала. «Семен Глебович, а не хочешь наняться ко мне?» — говорю я, прислонившись к стене. Не стал тянуть чехуя, истребя за чехуя, и сразу сделал ядреное предложение старому сослуживцу из группы «Тибет». «В смысле, ты что ли переманиваешь мою гвардию?» — раздается в трубке с подозрением. «Нет, лично тебя», — отвечаю невозмутимо. Секунда тишины, затем насмешливая: «Шутишь, что ли?» «Вполне серьезно», — продолжаю с легкой иронией. «У меня как раз есть место для еще одного наводчика криоогня. Заодно ты свои меридианы почистишь, а то они у тебя, если честно, давно забиты. Я знаю, ты грандмастер и все такое, но это точно не повредит». Юрий Михайлович вот доволен. На том конце слышится хмыканье, затем почти удивленное: «Подожди, какой еще Юрий Михайлович? А какого высокотитулованного ледовика с таким именем ты знаешь? Да ну, не может быть. Княже Морозов как-то устроился к тебе?» «Ага», — подтверждаю с широкой улыбкой. «Он пока на учебке, но уже неплохо справляется с наведением огня. Князь в роли танкиста?» Семен захлебывается смехом. «Я приеду в твой Невинск хотя бы ради того, чтобы посмотреть на это зрелище. А там уж, может, и сам подпишусь. Хотя, зная тебя, я не удивлюсь, если через неделю буду с удовольствием бабахать из пушки и еще хвастаться этим. Ты тот еще оратор. Даже золотого дракона приручил». «Не приручил, а договорился», — усмехаюсь я. «У нас с желточешуйчатым взаимовыгодное сотрудничество. С тобой, граф Обчикарский, тоже выйдет здорово, уж поверь. Уже покупаю билеты». «Данила, одно место мое, я забил». В голосе Семена звучит искренний азарт. «Чую, плюшка там хорошая, а иначе Морозов бы даже не дернулся. Да и у тебя, Данила, по-другому не бывает». Я ухмыляюсь, представляя, как он уже лихорадочно собирает вещи. «Если Мерзлотник действительно согласится, у меня будет отличный наводчик для второго Бурана. Останется только собрать экипаж для третьего, и тогда вся мощь будет готова к бою». И тут у меня звонит связь-артефакт. Невский замок, Невинск. Настя сидит с Ирой на веранде, наслаждаясь редкой возможностью отдохнуть от тренировок. Разговор почти сразу свернул на аномальных зверей. Настя очень любит охоту. Айра же, словно ходячая энциклопедия, с воодушевлением рассказывает о повадках этих созданий, жестикулируя при каждом описании. Настя слушает внимательно и мотает на ус. На веранде звучит смех, когда Лианка вспоминает, как один брюхонах завяз в болоте, преследуя добычу. «У тебя, случайно, не справочник в голове?» — смеется Настя, покачивая головой. «Если бы», — усмехается Айра. У нас в Ликании все это знают. Беседу прерывает появление Данилы. Он шагает по двору, будто с прогулки, а рядом с ним внушительная фигура. Высокий, с характерными острыми зубами. Король Ликанов, Кенрис. Айра замечает их следом. Настя успевает только моргнуть, как та вскакивает, а ее лицо загорается таким счастьем, что кажется, вот-вот озарит все вокруг. И не успела она вскрикнуть, как уже бросается к гостю, обнимая его с неожиданной нежностью. Настя, чуть приподняв бровь, наблюдает за сценой. Айра, и такие эмоции, это точно та же девушка, которая обычно холодно реагирует на все. Отец, радостно произносит Айра, уткнувшись в плечо Кенриса. Настя уже готова переспросить, но слова застревают в горле. Кенрис обнимает дочь, его суровое лицо на мгновение смягчается, но только чуть-чуть. «Я пришел инкогнито», — глухо произносит он, обращаясь к Айре. «Спасибо конунгу Даниле за то, что разрешил мне посетить дочь». Айра светится от счастья, как новогодняя гирлянда. Настя, не привыкшая видеть ее такой, ловит себя на том, что едва не улыбается. Но тут взгляд ее падает на Данилу, и она замечает его привычное выражение лица, смесь спокойствия и легкой самодовольной иронии. Настя переглядывается с Данилой и улыбается. В голове всплывают слова Светы. Даня все несет в рот, все собирает под крыло. Даже королеву шакалов себе лояльной делает. И правда, не поспоришь. Слова-то точные. Но, глядя на Айру, буквально светящуюся от счастья, Настя вдруг останавливается на другой мысли. Ну и что с того? Да, Данила всегда действует с расчетом. Но разве это плохо? Наоборот, это даже прекрасно. В конце концов, он выбирает такие цели, которые делают людей счастливее. Конечно, если эти люди не пытались навредить его роду или не оказались законченной мерзостью. Света это понимает. И Настя тоже. Ее взгляд на мгновение задерживается на Даниле. Он стоит расслабленно, слегка улыбаясь, и непринужденно беседует с королем Ликанов, будто это просто старый знакомый. Как он это делает? Думает Настя, едва заметно качая головой. Секунда размышлений, и в голове уже роятся вопросы. Как человек, который вырос среди простонародья, смог подняться до таких высот? Каким образом он собирает вокруг себя столько сильных союзников, причем таких, которые остаются ему верны? Из чего он вообще сделан? Настя чувствует, как ее охватывает восхищение и гордость. Ведь этот телепат – ее жених. Глава 15. Сижу в холодной машине, глядя на унылый фасад старого дома. Вокруг ни души, лишь редкие отблески фонарей дрожат на влажном асфальте. Серый облезлый пятиэтажный муравейник, таких в Невинске сотни. Но этот особенный. Его подвал скрывает наркопритон, замаскированный под магазинчик с забитыми окнами и выцветшей вывеской. Хлеб и молоко – примитивно, не находите? Сегодня я решил лично заняться зачисткой. Это будет мой эксперимент, насколько эффективно расчеты Морозова смогут работать в узких, хаотичных условиях городской застройки. Но сначала обязательная часть – эвакуация жильцов. Не могу позволить себе жертв среди мирных жителей. Такой роскоши, как побочный урон, мой новорожденный род не приемлет. Рядом в машине сидят братья Смородины, два телепата, недавно присоединившиеся к моим вассалам. Молчат, не потому что молчуны. Мы ведь телепаты и общаемся по мысли речи. За дело, господа, ментально бросаю. Выходим из машины. Воздух холодный, влажный, в лицо дует неприятный ветер. Осень на Неве то еще удовольствие. Смотрю на дом, прикидывая, сколько времени займет очистка. Несколько десятков квартир, семья на каждой второй площади, а то и не одна. Придется потрудиться. Начинаем, командую. Смородины тут же принимаются за дело. Мы ходим по коридорам и обрабатываем местных. Смородины осторожно проникают в сознание жильцов, мягко направляя их мысли. Я подключаюсь к процессу, начиная с верхних этажей. Первые двери открываются уже через минуту. Мужчина в тренировочном костюме, зевая, выходит в подъезд. Следом, женщина с ребенком на руках, сонный малыш тихо хнычет. Оба движутся словно во сне, направляясь к выходу. Отлично, я веду группы побольше, по 15 человек за раз. Смородины работают с меньшими, по 3-5 человек. Их уровень не позволяет взять на себя большую нагрузку, но они справляются. Дом пустеет этаж за этажом. Чувствую, как жильцы выходят на улицу, где их встречают мои люди и отвозят подальше от зоны операции. Пока все идет по плану, но, как всегда, без сюрпризов не обходится. На четвертом этаже чувствую всплеск, не то гнев, не то страх. Захожу в левое крыло, спускаюсь на четвертый. Скрипучие ступени отзываются эхом. Перед нужной дверью останавливаюсь и стучу. «Кто там?» – грубый мужской голос. «Сосед снизу», – спокойно отвечаю. «У вас все в порядке?» Дверь открывается резко, чуть не ударяя меня. На пороге стоит мужчина с налитыми кровью глазами. За его спиной женщина в уголке комнаты, прижавшая руки к голове. «Ты кто такой? Чего тебе надо?» – рычит он, перехватывая ремень, которым явно только что орудовал. «Все-таки не ошибся. Картина знакомая. Вам нужно выйти», – говорю, глядя ему прямо в глаза. «Сейчас же», он напрягается. «Пошел ты», бросает он, но голос уже дрожит. Усиливаю давление, вкладывая в слова побольше своего дара. «В здании эвакуация, сударь, утечка газа, а потому выйди через окно». Мужчина трясет головой, словно хочет стряхнуть мои слова, но не может. Разворачивается, идет к окну, открывает его, высовывается. Женщина вскрикивает, но я останавливаю ее взглядом. «Возьмите документы и самое важное», улыбаюсь ей, и дамочка начинает собирать сумку. Дебошир шагает за подоконник. Тихий хлопок, и тишина снова окутывает дом. Женщина прижимает руки ко рту, глаза ее блестят от слез, а потом резко успокаивается. «Моя работа. Вы тоже выходите, только по лестнице», говорю напоследок. Она молча кивает, обходит меня и исчезает за лестничным пролетом. Я подхожу и закрываю окно, а то сегодня дождь обещают. Мебель может намокнуть. Снаружи уже кипит работа. Штурмовая группа заняла позиции, бураны в полной готовности. Гляжу на Лидзора, стоящего у одного из них. Он поправляет свою меховую накидку и сжимает огромный топор. «Пора начинать», — командую. Гвардейцы бросают в здание дымовые шашки. Густой серый дым заполняет подъезды и комнаты, заставляя наркодилеров выскакивать на улицу, кашляя и ругаясь, но их там уже ждут. Бураны начинают движение, гусеницы гулко перекатываются по асфальту, мощные криозаряды превращают беглецов в ледяные статуи. Морозов стреляет точно по мишеням. Князь освоился с системой наведения огня. Лидзор, глядя на это, хохочет. «Хо-хо, хруст да треск, вот это по-нашему», — восклицает он, размахивая топором. «Один удар, и ледяная фигура разлетается на куски. Я же жду старого знакомого. Обычно он не пропускает подобные тусовки». И точно, тут из темного переулка появляется знакомая фигура. Бершерк. Его одежда еще грязнее, чем в прошлый раз. Лицо в пятнах, волосы спутаны. «Опять вы, лорд? Приветствую гостя моего графства». Снова за своим, он морщится, нос в порошке. «Все вы знаете», он кивает на притон. «Мне тут кое-что осталось, а вдруг потолок обвалится?» Лениво подначиваю. Прикалываюсь, конечно. Никаких подрывов мы не делали, хотя бы потому, что жителям скоро возвращаться в свои квартиры. «Не стройте из себя заботливого хозяина, лорд Филин», отмахивается он, направляясь к зданию. Я смотрю ему вслед, размышляя, не пора ли найти способ избавиться от этого наркомана. Но это уже дело на потом. Сейчас есть дела поважнее. Да и вообще неплохо бы подсадить багрового властелина на героин. Буран отработал четко. Каждый заряд превратил беглеца в ледяную скульптуру. Лидзор, словно ребенок на елке, азартно машет своим топором, разбивая замороженные фигуры. Хо-хо-холод. Доволен он. Вот это искусство. Возвращаюсь к машине, где уже ждут смородины. Они выглядывают из окна, наблюдая за происходящим. «Работа завершена», говорю, садясь на переднее сиденье. «Отличная работа». «Спасибо, граф», отвечает старший из братьев, поправляя ворот пальто. Младший кивает, но взгляд у него сосредоточен. «Как ощущения?» спрашиваю, откинувшись на спинку кресла. «Эвакуация прошла гладко, как считаете?» «В основном», коротко отвечает старший. «Но тот мужчина, что с ним произошло?» «Мы заметили всплеск». Я усмехаюсь. «Ошибся дверью». Братья переглядываются, но ничего не говорят. Им, кажется, уже не хочется выяснять детали. Машина трогается, и мы медленно уезжаем прочь от разрушенного дома. За окном мелькают темные улицы Невинска. Мой город спит, а утром он проснется более чистым, без еще одного наркопритона. Аэропорт, Невинск. Маша Морозова выходит из небольшого, но вместительного самолета. Ветер треплет ее смольные волосы, но она не обращает внимания. Взгляд ее сосредоточен на группе встречающих. Впереди всех стоит Камила, облаченная в строгий костюм, но сияющая улыбка выдает ее радость. За ней несколько человек, включая представителя гарнизона Данилы. «Кам!» – восклицает Маша, бросаясь навстречу подруге. Они обнимаются, смеясь, словно две сестры, которые давно не виделись. Камила, все еще улыбаясь, качает головой. Вот уж не думала, что ты прилетишь так быстро. Ну, знаешь, папа не привык ждать, отзывается Маша, отстраняясь, чтобы рассмотреть подругу. А ты прекрасно выглядишь, как всегда. Кстати, не знаешь, почему папа захотел меня срочно видеть? А что сказал Юрий Михайлович? Что увижу на месте? Значит, скоро увидишь, загадочно улыбается брюнетка. Камила берет Машу под руку и ведет к машине, стоящей у взлетной полосы. Через полчаса они уже подъезжают к полигону. Вдалеке видны громоздкие модули, медленно передвигающиеся по рваному рельефу. Это бураны, машины, о которых Маша слышала, но видит впервые. Ее взгляд замирает на массивных корпусах. Маша невольно задается вопросом, что же за подвиг снова совершил Данила, раз царь подарил ему эти машины. Из одного из буранов выбирается Морозов. Князь машет девушкам. «Прибыла, Машуня», бросает он. «Хорошо, вот тебе одежда, переодевайся». Один из гвардейцев Данилы протягивает ей сверток с военной формой. Маша, удивленно моргнув, осторожно берет его. «Папа, это что?» – осторожно спрашивает она, округлив глаза. «Кам?» – Камила только молча улыбается. «Это тебе для тренировки», – поясняет Морозов, будто ничего особенного в этом нет. «Вон там есть занавеска». Маша нерешительно кивает, чувствуя себя как минимум странно. Она идет за занавеску, надевая строгую униформу вместо своих платьев. Ощущения непривычные, но что-то в этом во всем кажется правильным. Когда она возвращается, Морозов уже протягивает ей каску. «Голову береги, Машенька», – замечает он. «Там жуть как тесно и потолки низкие». Маша послушно надевает каску, понимая, что спорить бесполезно. Морозов, убедившись, что все в порядке, кивает в сторону третьего бурана. «Первый занят под графа Обчикарского», – говорит он, указывая на машину, из которой высовывается голова какого-то меховика. «Второй только что покинул я, а вот третий ждет экипаж, и что мне там делать?» – спрашивает Маша, бросая на него вопрошающий взгляд. «Поучаствовать», – отвечает Морозов. Данила разрешил. «Даже не так, это была его идея». Слова звучат непривычно, но в то же время возбуждают интерес. Маша все еще немного смущена, но поднимается в машину, осматривая внутреннее пространство. Морозов следует за ней, объясняя. «Видишь этот кристалл?» Он открывает заслонку и указывает на сияющий элемент. «Данила уже поработал над ним. Теперь твоя задача – насытить его энергией». Маша колеблется, но послушно касается кристалла. В тот же миг она чувствует, как через ее тело проходит поток энергии. Силы покидают ее, но она чувствует странное облегчение, будто исчезла часть усталости, которую она носила в себе последние месяцы. «Молодец», — говорит Морозов. «Теперь бери рычаг». Маша берет рычаг, чуть нервно сжимая его руками. Морозов бросает короткий приказ. «Дергай». Она делает, как велено, и тут же раздается грохот. Из бурана вылетает заряд, который мгновенно замораживает бетонную стену впереди. Маша изумленно смотрит на результат, ее лицо светится от удивления. «Да-да, это ты сделала, дочка», – произносит Морозов с легкой улыбкой. Маша, все еще ошеломленная, смотрит на кристалл и затем переводит взгляд на экран. Морозов, заметив выражение на лице дочери, сдержанно улыбается и хлопает ее по плечу. «Неплохо, правда?» – спрашивает он, словно оценивая не результат, а реакцию Маши. «Данила придумал это, чтобы ты могла тренироваться. Мы еще не нашли третьего наводчика, так что пока найдем, у тебя есть возможность попробовать себя». «Тренироваться?» Маша удивленно хмурится. «Ты хочешь сказать, что я должна этим управлять?» «Именно», подтверждает он. «Пока что в рамках обучения, и заодно прочищаешь свои магические каналы. Это двойная польза». Маша вытирает со лба пот, ощущая, как тело становится легче, словно от нее сняли тяжелый груз. Это чувство странное, но приятное. Она смотрит на кристалл, потом на отца. «Спасибо, Даниле», — говорит она, смущенно улыбаясь. «И тебе, папа, на здоровье, доча. А Даниле ты сама скоро скажешь», — подмигивает в бороду Морозов. «А теперь пошли наружу». Камила Альбертовна приготовила восстановительный чай, очень вкусный. Снаружи их встречает легкий ветер и ароматный запах травяного чая, разлитого по небольшим фарфоровым кружкам. Камила подает Маше одну из них, та благодарно принимает, чувствуя, как тепло от напитка наполняет ее тело. «Это презент от лакомки», с улыбкой поясняет Камила. «Она нас постоянно поит этим чаем, заваренным на травах из ее теплицы». Маша улыбается, прикладываясь к кружке. Отпив еще глоток, она смотрит на отца. «Папа», — говорит Маша, — «а что с графом Берским? Он приезжал к тебе?» Морозов, сидящий напротив и рассматривающий кружку в руках, поднимает взгляд. «Не волнуйся, Машуня», — говорит он мягко. «Данила с ним поговорил. Теперь он вряд ли станет тебя беспокоить». Маша смотрит на отца полными удивления глазами. Данила вмешался в личные дела Морозовых, и папа ничего не имеет против этого. Неужели Даня и отец стали настолько близки, словно родственники? Маша краснеет. А вдруг папа и Данила уже все обсудили и решили, за кого ей предстоит выйти замуж? Немного пособственнически, даже мнения ее не спросили, но, честно говоря, Мария ничего не имеет против. Очередной вечер я провожу в своей спальне с лакомкой. Тихо, уютно, почти идиллия. На столе между нами два коктейля, подсвеченные мягким, мерцающим светом свечей. Я лениво смотрю на бокалы, чувствую, как уголки губ сами собой тянутся в улыбке. Аисты больше не нужны, спокойно заявляю, будто это повседневная новость. Лакомка замирает на долю секунды, затем ее лицо озаряется таким счастьем, что описать это словами попросту невозможно. Она буквально кидается ко мне, обнимает, целует, смеется. В общем, выглядит, как человек, только что выигравший биологический джекпот. «Мелинда, миленький», — восклицает она сияющими глазами. «Я так долго этого ждала, думала, что никогда больше такого не будет. Спокойно держу ее в объятиях. Да, говорю с легкой улыбкой. Я тебя понимаю, все будет хорошо. Мирная сцена почти завершена». Но лакомка, как всегда, находит способ разбавить ее своим хитрым взглядом. Она стреляет глазами в сторону коктейлей. «А может, еще немного?» — лукаво предлагает она. «Ну, один разочек выпьем. Или два, или три». Я тяжело вздыхаю. Разумеется, эта женщина неисправима. Все же эти коктейли давно пора переименовать в кролика. Почему? Потому что после него приходит бешеное желание делать детей. «Ну, один можно», — отвечаю с поддельной неохотой. «Разве что». И лакомка впивается поцелуем мне в губы. А утро начинается с завтрака. В столовой собираются все домочадцы и гости. Айра, Маша, Морозов, Мерзлотник, Настя, мои жены, в том числе сияющая, как майское солнце, лакомка. Она решила всех удивить и, честно говоря, превзошла саму себя, приготовив какой-то невероятно вкусный алвийский завтрак. Стол буквально ломится от ароматных блюд, а гости издают восторженные звуки, словно дегустаторы на кулинарном конкурсе. Морозов сидит с таким выражением на лице, будто попал на гастрономический Олимп. Его глаза блестят, как у соловья, запевшего гимн весне. «Нам пора выдвигаться за портальщиком», — объявляю я, не отвлекаясь от своей тарелки. «Очень уж вкусно. Сроки миссии, времени мало. Жаль только, третьего наводчика так и не нашли». Маша, до этого спокойно сидевшая рядом, вдруг смущенно краснеет и украдкой бросает взгляд в мою сторону. «Я могу поехать с вами, Даня», — выдыхает она, а потом, словно набравшись смелости, добавляет, обращаясь к Морозову. «Можно же, папа?» Смех в столовой стихает. Все взгляды моментально обращаются к Маше. Морозов медленно откладывает вилку, внимательно смотрит на дочь и задумчиво чешет бороду. «Это твой выбор, дочь», — произносит он наконец, с легким укором во взгляде. «Но ты же знаешь, как я отношусь к тому, чтобы женщины участвовали в боях, хотя твоя мать меня никогда не слушалась». Тут его взгляд скользит к Насте, которая пьет чай. «Да и жены и невеста графа Данила ведь воюют. Чем ты их хуже?» Маша вскидывает голову и бросает на меня сияющий взгляд. «Последнее слово за мной». «Хорошо, Маша, ты третий наводчик Криопушки», — говорю спокойно. «Значит, экипаж трех буранов собран. В конце недели идем ловить высшего грандмастера порталов». Столовая снова оживает. Маша, покраснев еще сильнее, опускает глаза, но в уголках ее губ уже угадывается сдерживаемая улыбка. А Мерзлотник хмыкает. «Никогда не думал, что на старости лет стану танкистом. Что же дальше? Как насчет парашютного десанта, Семен Глебович?» — предлагает Светка с ухмылкой. «С нас высадка со спины дракона, верно же, Даня? Тогда уж сразу в роли снаряда катапульты», — поправляю, усмехаясь. «У Золотого лапы крепкие, выдержат». Жены и Морозов начинают смеяться, представив эту картину. Мерзлотник же объявляет хмуро: «Снарядом я стану только в одном случае, если это сделает меня мифическим абсолютом». «Что ж, ловим тебя на слове, граф», — серьезно отвечаю. «Видимо, с серьезностью я переборщил. Потому что в этот момент мерзлотник побледнел не на шутку. Лубянка, Москва. Красный Влад сидит в своем просторном кабинете на Лубянке. Заместитель по наркоконтролю Арсений докладывает, держа в руках тонкую папку с документами. Обстановка на Балтике под контролем, зачистки проведены последние. Князь Морозов нанялся к вещам Филиновым. Без гвардии, по рабочему контракту ГПХ. Красный Влад резко отрывает взгляд от бумаг. Князь Морозов служит Даниле, он не может не переспросить. Что за бред? Не могу знать. Допрос указанных лиц не имею права проводить без вашего разрешения. Контракт же я сам видел. Обязанности, наводчик Кря огня в Буране. Владислав откидывается на спинку кресла, задумчиво стучит пальцами по подлокотнику, а потом резко встает и начинает нервно шагать по кабинету. Очевидно, это не просто так, говорит он, скорее себе, чем Арсению. Данила, ну ты даешь, ни секунды покоя. Арсений молча наблюдает за ним, не решаясь встрять. Что могло заставить князя, у которого все есть, пойти служить графу? Бросает он риторически, но тут же замирает, будто озаренный простой истиной. Тут все ясно, заявляет он, резко оборачиваясь к Арсению. Бабы. Дело в бабах. Арсений моргает, растерянно открывая рот, но Влад не дает ему вставить ни слова. Он уже движется к столу, опирается на него обеими руками, слегка наклоняясь вперед. У Морозова была жена-оборотница, Ирабис, сильная, красивая, харизматичная. Если Данила нашел ей замену, то все становится на свои места. Это многое объясняет. Морозов за жену горы готов был свернуть. Он выпрямляется, снова принимается шагать по кабинету, но уже медленнее, с расчетливым выражением лица. Морозов нашел себе новую жену, и вот, она портит все наши планы по его женитьбе на Оле Гривовой. Как пить дать, она родственница жены Данилы. Именно ее он спас в Капитолии, а значит, это уже вторая такая остроухая девица. Красный Влад усмехается, но улыбка выходит скорее хищной, чем веселой. Если он продолжит в том же духе и добудет еще несколько таких красавиц, все, стратегический актив у него в кармане. Влияние не только на дворянские круги, но и на весь мир. Шахи, султаны, да хоть императоры сгорят от зависти, пытаясь заполучить таких же остроухих красавиц. Арсений, слегка ошеломленный этим ходом мыслей, молчит. Сам он закоренелый холостяк и всего себя отдавал работе. Влад же хмурится еще сильнее, хватает телефон и набирает номер аналитиков охранки. Розовый вызов, бросает он в трубку. Голос звучит резко, с тревогой. Все может измениться. Необходимо срочно пересмотреть рейтинг родов. Серьезно пересмотреть. Почему, спрашиваешь? Да потому что он уж летит к чертям. Наркоточка, Невинск. Наркодилер Вася Колышко, гроза местных улиц, маг-огневик второго ранга, привычный к власти и страху окружающих. Его точка, замаскированная под невинный йога-центр, всегда была символом неприкосновенности в криминальном Невинске. Но сегодня все пошло к чертям. Вместо привычного ощущения контроля на Васю давила тишина, зловеще нарушаемая лишь ритмичным гулом моторов за стенами. Бандиты сидят в том же здании, где раньше чувствовали себя хозяевами, но теперь трясутся от страха. Гвардейцы графа Вещего Филина окружили точку, оставив их в заперти. Каждый выход был перекрыт, а любые попытки выскользнуть наружу заканчивались тем, что несчастных ловили и буквально забрасывали обратно. Продовольствия не осталось. Их голодные взгляды и гневные шепоты были единственным, что скрашивало наступающую панику. Вася, сидя в темноте вместе со своей командой, мучительно размышлял, как устроить прорыв. В голове вертелись варианты, но все они разбивались о холодную реальность. Против гвардейцев и их техники у него шансов не было. «Я огневик», — убеждал он себя. «Если уж сгореть, то красиво». Но его размышления прерывает глухой рев. Шум моторов становится громче. Вася вскочил, прижимаясь к окну. Снаружи, словно металлические звери, появились бураны, машины, о которых уже ходили легенды по всему городу. «Началось», — пробормотал он, чувствуя, как холодный пот стекает по спине. Вскоре к моторам добавляется новый звук, шипение и треск. Дымовые шашки летят в окна и двери, превращая воздух в плотную завесу удушающего дыма. Никто из гвардейцев не входит внутрь. Зачем? Они просто методично лишают бандитов шанса на укрытие. В комнате начинается хаос, кашель, ругань, сбивчивые команды. Когда дым становится невыносимым, люди Колышко вырываются наружу ради глотка свежего воздуха. Но спасения не предвидится. На улице их уже ждут. Бураны начинают охоту, словно волки за испуганными зайцами. Они катаются по пустому кварталу, преследуя наркодилеров с холодной методичностью. Это не бой, это отлов. Вася, выбежав из здания, мчится в одну из темных подворотен, но тут его охватывает странное чувство. Вася невольно вскрикивает и падает на одно колено. Из ноги торчит псионический клинок, мерцающий призрачным светом. Он судорожно оборачивается, и кровь в жилах стынет. Перед ним, будто из воздуха, возникает фигура. Юноша с ироничной улыбкой и пронзительно ясными глазами. Сердце колышка сжимается, а потом будто вовсе перестает биться. Это он, Данила Вещий Филинов, граф Невинска. Бу! Вася судорожно вскакивает, ноги подкашиваются, но он несется прочь, не разбирая дороги. Но прямо перед ним из воздуха снова появляется тот же юноша. На этот раз он стоит с чуть склоненной головой. «Привет», — произносит Данила, и его голос звучит так спокойно, будто он просто встретил старого приятеля. «От себя не убежишь, а я у тебя в голове. Слабые щиты у тебя были. Давай устроим веселье, ты ведь не против?» Колышка замирает. Разум сковывает чужая воля. Паника накрывает, но тело больше не принадлежит ему. «А теперь», — продолжает Данила, с явным наслаждением наблюдая за мучениями, «надевай доспех и прыгай прямо на буран». Колышка, сам не понимая как, подчиняется. Его движения механические, словно он марионетка. Огненный доспех покрывает его тело, и он бросается вперед, уворачиваясь от криозарядов. Ему удается запрыгнуть на корпус машины. Буран резко дергается, пытаясь сбросить пассажира, но Вася держится. Это уже не он, это его инстинкт и огненная магия. Машина вздрагивает, и электрический разряд пробегает по ее корпусу, отбросив колышко на землю. «Это предохранительная система от тварей», — сухо комментирует Данила, наблюдая со стороны. «Хорошо, что включили», — соображает голова у экипажа. Не сдаваясь, Вася снова встает, его разум захвачен, а тело продолжает подчиняться приказам. Он пытается атаковать буран фаерболами. Криопушка машины не успевает навести прицел, как Вася отбегает. И тут буран резко сдает назад. С глухим треском его гусеницы переезжают через колышко, оставляя позади лишь искореженное тело. Перед смертью ему слышатся прощальные слова графа. «В принципе, боевая обкатка успешна. Правда, я рассчитывал, что тебя заморозит. Но ладно, прощай, чувак». Проходит еще пара дней, и тренировочный процесс наконец-то дает результаты. Мерзлотник, на удивление, оказался весьма впечатлен стихийным кристаллом и довольно быстро освоился с управлением бурана. Наведение огня дается ему неплохо, не идеально, конечно, но для первого опыта результат более чем достойный. Маша тоже старается, как может. Прицельный огонь ей удается все лучше, хотя видно, что ей еще далеко до аса. Опыт не купишь, а тут требуется не только точность, но и мгновенная реакция. Однако ей поможет экипаж, а от нее лишь требуется заряжать кристалл своей магией да выпускать огонь. Решаем, что к каждому наводчику-ледовику нужно будет прикрепить телепата. Система наведения огня, СУА, и так достаточно сложная штука, а дополнительная поддержка лишней точно не будет. Телепат сможет координировать действия и помогать в бою, дополняя панорамный прицел. Звоню Лиану, как и планировал. Он берет трубку и без лишних церемоний начинает с болтовни. «Конунг Данила, ты не поверишь», — говорит он возбужденно, — «недавно смотрел фильм с твоей воительницей. Свеер, что ли? С панной Йоланта Ковальски. У нее там такая роль, просто огонь. Слушай, может, познакомишь меня с ней? Я ее фанат. Лиан, перебиваю я, а то пупс разошился. Тебе не надоело сторожить Портакла? Еще месяцок готов посидеть у него под забором?» Он недовольно вздыхает. «Ну ладно, давай к делу, конунг. Что у тебя? Через пару дней у нас наступление. Твой лагерь заслонил портальную стелу. Нужно освободить пространство для проезда». Лиан мгновенно оживляется. «Наступление, говоришь, а что-то особенное пригонишь? Вашу забавную технику? Недавно смотрел документальный фильм про Отечественную войну и русские танки. Это что-то вроде них?» Я улыбаюсь, не сдержав смешка. «Нет, но что-то подобное. Ты скоро увидишь. На следующий день начинается операция. Экипажи трех буранов готовы. Мы переходим портал и оказываемся на окраине замка Портакла. Окружение сразу бьет по глазам. Местность открытая, стратегически уязвимая. Я выхожу из машины и почти сразу сталкиваюсь с Лианом и его гвардией. Турбо-пупс, как обычно, выглядит на все 100, остроухий, энергичный, с золотыми кудрями, сверкающими на солнце. Увидев бураны, Он буквально теряет дар речи. Его глаза округляются, он набегает машину по кругу, щедро рассыпая желтые молнии. «Это что за сибиряки? Я же видел такие по телевизору». «Не, такого ты точно не видел», — хмыкаю. «Мы штурмуем замок». «Ао». Лиан хлопает в ладоши, словно маленький ребенок, которому пообещали аттракцион. «Я хочу с вами». «Можно?» «Да, пожалуйста». «Ты поедешь с мерзлотником. Мерзлотник будет замыкающим. Если что-то пойдет не так, ты, как высший грандмастер, прикроешь тыл. Это не единственная причина. Кроме того, так Лиан не доберется до портакла первым. Мне нужен живой портальщик, а не забитый до смерти детскими кулачками. Хотя, если честно, не верю, что Лиан уделает портакла». Через полчаса три бурана с грохотом устремляются вперед. Первый экипаж – Морозов. Второй – я вместе с Настей, Светкой и Машей. Следом – мерзлотник. Кроме того, в каждом буране присутствует небольшой расчет и гвардейцы. Изначально я планировал сесть с Морозовым, чтобы лучше координировать действия, но оставлять Машу одну в нашей машине было бы неразумно. Она, конечно, молодец, но я не могу позволить себе рисковать. Настя и Светка усаживаются в уголке и не мешаются. Двигатель бурана передает грохот на все его железное тело. Когда мы подъезжаем к стенам замка, небо над нами оживает. Гипокрылы начинают кружить, словно стая голодных хищников. Но нас этим не напугать, тем более таким красавцам. Словно бегемотики с крыльями, не выдерживает Светка, заглядевшись на монитор. Машины уже готовы к атаке. Бураны синхронно выпускают из пушек гранаты с усыпляющим газом. Воздух наполняется шипением, а над полем боя начинает подниматься белесая дымка. Внутри машин вентиляция герметично закрывается, а кислородные баллоны начинают подачу воздуха. Мы защищены, а вот гипокрылы... Нет, гигантские крылатые твари начинают падать. Массивные тела с шумом обрушиваются на землю. Газ усыпляет их, вырубая, как выключатель прямо во время полета. «Какие огромные!» — восклицает Настя, прижавшись лицом к стеклу. Ее глаза горят азартом. «Сколько ж тут мяса!» Ее охотничий азарт просто выплескивается наружу. «Да тут на зиму можно заготовить на целый город!» — шутит она, словно уже подсчитывает возможные запасы. Я бросаю взгляд на валяющихся гигантов и спокойно отвечаю. «Скорее всего, мы это будем продавать. Это не просто мясо. Это целое состояние, которое сейчас буквально сыпется с неба. Тут миллионов 10 рублей будет, не меньше. Первое кольцо крепости мы проходим без особых трудностей. Грохот взрывов сотрясает воздух, когда внешние стены сносятся залпами. Обломки камней летят во все стороны, открывая нам путь. Бураны уверенно двигаются вперед, разрезая пыль и дым. Но за первым кольцом нас уже ждут проблемы. Мы врываемся во внутренний двор, полный разнородных чудовищ. Существа разного размера и формы бросаются на машины, пасти раскрываются в жутких рыках. Некоторые пытаются запрыгнуть на бураны, но отлетают от брони, как мячики. Огонь, командую я, и машины синхронно начинают стрелять. Кислотные и огненные залпы разрезают толпу монстров. Вонь от горящей плоти быстро наполняет воздух. Бураны стреляют со всех сторон, пробивая себе путь через хаос. Большинство чудовищ – наземные. На первый взгляд кажется, что их можно было бы просто перелететь на золотом. Но дальше ждут саламандры, и бураны нужны для их уничтожения. Монстры падают под залпами один за другим. Некоторые, видимо, понимают, что противники им не по зубам, и начинают пятиться. Как оказывается, эти твари не приручены. Их просто перенесли сюда, чтобы использовать как живую охрану. Остается последний рубеж. Перед нами главная башня. Ее стены облеплены саламандрами. Эти твари слеплены из жара. Их тела, покрытые пламенеющими чешуйками, ползут вверх по каменным стенам, будто обвивают их в раскаленных объятиях. Двери башни замурованы, окна заделаны грубыми каменными плитами. Видно, что замок готовили к осаде, стараясь удержать чудовищ снаружи. Жар, исходящий от саламандр, настолько интенсивен, что даже стены источают пар. Активировать криозаряды, командую я. Огненные твари наползают со всех сторон, облепляют машины, но экипажи не паникуют. Каждая машина начинает огонь. Пушки стреляют залп за залпом. В кабине нашей машины царит напряжение. Маша работает изо всех сил, ее лицо покрыто потом. Она крепко сжимает рычаги, глаза не отрываются от приборной панели, но видно, что ей тяжело. Слишком много целей, слишком мало времени. Я беру управление, Маш, решаю я. Машины, конечно, оснащены панорамными прицелами, оптическими и телевизионными каналами, но сейчас этого мало. Здесь нужна максимальная точность, а ее может обеспечить только телепатия. Я чувствую тварей, а потом хватаюсь лично за рычаги и направляю криопушку в нужную сторону. Вправо на 40 градусов. Залп. Пли. Командую. Да. Маша тут же выпускает заряд. Пли. Пли. Пли. Продолжаю вертеть стволом горизонтально и вертикально. Да. Да. Да. Отзывается Маша, ее руки работают на автомате, синхронизируясь с моими мыслями. Ледяные залпы разрезают жаркий воздух, точно выбивая огонь из этих тварей. Саламандра за саламандрой замерзает, покрывается толстым слоем льда. Некоторые из них, посмотрев на замерзших товарок, начинают уползать обратно, скрываясь за грубыми камнями стен. Вскоре от шквала обстрела в стене башни появляется пролом. В нем еще плывут клубы пара и дыма, но это наш путь внутрь. Продвигаемся. Бросаю я в рацию, и бураны устремляются вперед. Как только машины оказываются внутри, нас встречает новый хаос. В коридоры следом ломанулись недобитые чудовища из второго кольца. Их лапы грохочут по каменному полу, и они бросаются за машинами. Система наведения работает безупречно. Слаженные залпы раз за разом превращают монстров в груды ледяных или обугленных останков. Вдруг слышатся крики. Людские крики. Это портальщики. Они вывалились из укрытий. Кричат, зовут на помощь. Эти люди оказались в ловушке из-за собственной инициативности. Они сами вызвали зверей, наполнили ими двор, вот теперь и огребают. Хоть ты и портальщик, но будь добр, соблюдай правила телепатов. Не связывайся с тем, кого не можешь приручить. Я отрываю взгляд от панорамного экрана и переключаюсь на управление артефактом удаленной телепатии. Настраиваю его, сосредотачиваясь на главной цели. Портакл, произношу я, тихо. Почти шепотом, но с уверенностью. Ну что ж, давай посмотрим, куда ты спрятался. Сознание сильного мага дрожит где-то в глубинах башни. Я чувствую его. Высший грандмастер прячется, забившись в самое дно этого каменного логова, как трусливая мышь. Охота на высшего портальщика близка к концу. Глава 16. Невский замок, Невинск. Нене открывает глаза. Мир перед ней расплывается, как картинка на старом экране, прежде чем обрести резкость. Тусклый свет хрустальных стенок саркофага отражается в ее глазах. Она поднимает голову. Незнакомая комната, высокий сводчатый потолок, запах чего-то стерильно-магического. На душе странное ощущение, будто долгий, тревожный сон только что закончился, оставив осадок легкой растерянности. Во сне был юноша. Глаза хитрые, взгляд смелый, а улыбка, будто он знает все тайны мира, но расскажет только одну. Он заботился о ней, лечил, восстанавливал. И еще один образ. Мужчина, широкобородый, важного вида. Его взгляд тоже выделялся, глубиной, спокойствием. Этот сон не забыть, даже если бы хотелось. Тишину нарушает топот. В комнату буквально влетает лакомка. Она сияет так, будто весь мир внезапно стал прекрасным, а жизнь – сказкой без злодеев. Артефактные датчики не соврали. «Ты проснулась!» – кричит старшая сестра радостно. Лакомка бросается обнимать Нению. Порывистые сжатия, поцелуи. Нения, несмотря на слабость, отвечает сестре улыбкой, тонкой, едва заметной, но искренней, и сжимает ее в ответ, хотя пальцы слегка дрожат. Люми, голос еще тихий, будто только учится звучать. Что случилось? Я думала, меня навсегда погрузили в сон. Эти монахи, дрожь пробегает в голосе. Лакомка отстраняется ровно настолько, чтобы видеть ее лицо. В глазах лакомки светится радость, искренне, как у ребенка, получившего подарок мечты. «Это мой муж тебя восстановил», — отвечает она так, будто в ее словах раскрыта тайна вселенной. «Мой Мелинда». Нения моргает. Потом еще раз. Она явно пытается переварить услышанное. Процесс занимает несколько секунд. «Муж, ты замужем», — наконец выдыхает она, недоверчиво приподнимая брови. «Ты, та, кто отказала лордам Драу с их замками и альвийским принцам с их чудесными лесами?» Лакомка улыбается. Сначала уголками губ, потом вся. Улыбка, от которой кажется, что и стены начнут светиться. Мечтательная, но твердая, как гранит. «За Мелинда невозможно было не выйти», — говорит она с таким тоном, будто это неоспоримая аксиома. «А то, что он спас тебя, только подтверждает это. Он очень заботливый». Нения замирает. Глаза, серые, чуть усталые, смотрит вдаль. Мысли плывут. Ее взгляд становится рассеянным, словно она пытается ухватить что-то ускользающее. Он мне снился, говорит она, будто самой себе. Твой муж, человек, менталист, поправляет лакомка, очень сильный. А еще был кто-то бородатый, такой важный, серьезный. Он читал мне книжки. Лакомка смеется, звонко, легко. Это князь Морозов, поясняет она. Юрий Михайлович здесь, местный правитель, не отходил от тебя. Сама говоришь, даже книжки тебе читал. Ее улыбка становится чуть лукавой, но о нем мы потом поболтаем. Она делает паузу, позволив сестре осознать услышанное. Затем продолжает, уже мягче. Сейчас мой Мелинда, Данила и князь отправились спасать наших родичей. Скоро мы все будем вместе. Нения закрывает глаза, плечи расслабляются. Она не сразу отвечает, но на ее лице появляется легкость, надежда. «Это хорошо, Люми», — шепчет она, открывая глаза и смотря на сестру. «Я так рада за тебя. Я стою посреди коридора в замке Портакла. Секунды уходят на то, чтобы ощутить пространство. Легкий порыв магического ветра устремляется вперед, просачиваясь в каждую щель и за угол каждого свода. Сквозняки приносят мне данные. Ширина залов, высота потолков, положение переходов. В голове выстраивается план, четкий, как чертеж. Установите два бурана здесь, в главном коридоре, командую я, указывая на узкий перешеек коридора. Первый направьте внутрь, чтобы держать под контролем внутренние помещения. Второй, наружу, пусть прикрывает подходы. Громоздкие боевые машины с гусеницами тяжело въезжают из зала. Их металлические корпуса блестят в свете магических факелов. Команда выполняет приказ быстро, слаженно. Если какие-то твари решат сунуться, бураны превратят их в фарш, добавляю. Экипаж получает указания по мысли речи, конечно. Я ведь телепат, а не хрен драконий. Чувствую волнение Маши во втором транспорте. Но ничего страшного, ведь она отлично справляется. А если изнутри попытаются вырваться портальщики, ну, сеткометы их обнимут так, что домой не захочется. Волнуются все, не только Маша. Звери, которые пробрались сюда, не просто разогрев перед ужином. Да и Портакл со своими портальщиками может устроить сюрприз. Через телепатию я ощущаю присутствие стаи прорвавшихся зверей. Внизу, где коридоры превращаются в лабиринт, шевелятся твари. Их мысли хаотичны, наполнены голодом. Мне нужно время, чтобы прикинуть, как их вычистить. Один отряд, ха, для такого масштаба нужен целый взвод, либо один высший грандмастер. Я усмехаюсь. Как раз есть такой прямо передо мной. Лиан, мысленно обращаюсь я. Портакл где-то внизу. Хочешь размяться? Белобрысый турбопупс, светящийся энтузиазмом, вскидывает голову. Глаза у него горят азартом, как у ребенка, которому дали большую палку и велели бить все, что движется. Конечно, хочу. Его голос звенит, как монета, упавшая на камень. Я надеру ему зад, будь уверен, конунг. Прежде чем я успеваю сказать что-то еще, он уже исчезает, превращаясь в желтую молнию, которая несется вниз. Я усмехаюсь и перевожу взгляд на Свету. Она стоит чуть в стороне в огненном доспехе. «Оставайся здесь», — говорю ей. «Твоя задача — зачистка прорвавшихся за бураны тварей. Я сам доберусь до нашей цели». Она коротко кивает, не тратя времени на разговоры. «Поняла», — отвечает она и переключает внимание на ближайший коридор. Рядом мягко ступает Настя, в своем волчьем облике. Рыжая шерсть вздыблена, пасть оскалена. Она делает шаг вперед и тихо, почти неслышно, произносит. «Может, мне пойти с тобой, Даня?» Я бросаю на нее короткий взгляд. Света резко вмешивается. «Если ты понадобишься командиру, он сам даст команду, лунница. Не трать его время». Настя опомнилась, виновато опустив голову. Ее хвост нервно подергивается. Светка все же отлично вписалась в боевые отряды. Даже муштровать не надо. Настя же охотница, а не солдат, вот и косякнула ненароком. «Спасибо, Настя», — говорю мягко, — «но сейчас я разберусь сам. Слушайся Искру». Она кивает, чуть пятясь назад, но остается начеку. Я же, проверив состояние экипажей, разворачиваюсь и начинаю спускаться вглубь замка. Шум сражений становится все громче. Где-то впереди раздаются оглушительные разряды молний. Лиан явно уже нашел себе достойного противника. Я усиливаю слух. Гул битвы накатывает волнами. Грохот ударов, приглушенные крики, треск разрядов. Эти звуки – моя путеводная нить. Но я не тороплюсь. Зачем спешить? В таких ситуациях правило одно – не суетись, если не хочешь все испортить. Помню, как в постапокалиптическом мире приходилось рыбачить в ядовитом озере. Ловил тогда пятиглазых рыб, удивительно вкусные твари. Почти как тараканья похлебка, и вот на рыбалке я выучил главное правило. Будь как спиннингер, никаких резких движений. Дернешься раньше времени, и рыба уйдет, а ты останешься с пустыми руками. Сейчас ситуация не сильно отличается. Там, впереди, сходятся в битве два высших грандмастера, Лиан и Портакл. И честно, попадать под горячую руку ни одного из них мне совершенно не хочется. Пусть они друг друга немного утомят, погонит адреналин по венам. А потом уже появлюсь я, спокойный и собранный, чтобы расставить точки над и начало формы, конец формы. Вскоре вижу зверей, что просочились из другого коридора. Лиан поработал на славу. По пути я натыкаюсь на следы его бурной деятельности. Разорванные туши, искрящиеся пятна на полу, запах озона и паленой шерсти. Почти все твари лежат мертвыми. Почти. Остатки этой мелкой своры пытаются скрыться в тени, но для меня это не проблема. Методично, без спешки я псионикой уничтожаю их одного за другим, как уборщик, скрупулезно подчищающий последние пятна, а то еще ударит в спину. Держу путь к самому сердцу подземелья, туда, где замок прячет свои секреты. Здесь даже воздух тяжелый, будто несет на себе груз веков. Портакл, тот еще трус, думаю я, шагая все глубже. Забился в самые глубокие уровни, чуть ли не на самое дно. Сидит там, трясется. Но ничего, далеко не уйдет. Гул битвы становится громче, как и сияние матрицы сознаний. Лиан где-то рядом. Коридор выводит меня в просторный подземный зал. В центре стоит Портакл. Для труса вид очень невозмутимый. Вокруг него кружит Лиан, превратившийся в живую желтую молнию. Он атакует со всех сторон. Разряды энергии сверкают, заполняя зал ослепительным светом. Лиан – настоящий смерч. Его движения настолько быстры, что взгляд едва успевает зафиксировать их. Но Портакл не шевелится. Стоит, словно врос в пол. Его тело покрыто странными фиолетовыми кругляшками, которые мерцают мягким светом. Каждый раз, когда молния Лиана попадает в один из этих кругляшков, разряд вылетает из другого, причем почти всегда в сторону самого Лиана. Это похоже на игру с зеркалами, только вместо света – молнии, а вместо отражений – странные рикошеты. Только невероятная скорость и реакция Лиана спасают его от собственных атак. Он ловко уклоняется от собственных молний, делает резкие скачки, но ситуация явно раздражает его. Битва напоминает боксерский раунд, где один противник нервно суетится, а другой холодно выжидает для мощного хука. Я замираю на входе, наблюдаю, пытаясь понять, в чем подвох. Картина ясна. Портакл использует свои порталы на теле как оружие. Ему не нужно ничего делать, вся энергия возвращается к атакующему, как бумеранг. Он превратился в идеальную ловушку. Ну что ж, придется подумать, как его раскусить. Портакл умудрился превратить свое тело в ходячий арсенал порталов. Каждый из них отражает любые атаки, физические, энергетические, даже телепатические. Система работает безупречно. Все, что направлено на него, либо возвращается к отправителю, либо возникает в совершенно неожиданном месте. Представьте, вы направляете удар, а он, как добросовестный почтальон, доставляет его вам же за спину. Очень весело. Для зрителей, эти порталы – штука действительно впечатляющая. Практически щит, но не пассивный, а с зубами. Удобно, стильно, эффективно. И да, опасно. Даже сейчас, с глушилками Лиана, которые не дают Портаклу сбежать за пределы замка или переместиться в соседние комнаты, он остается головной болью. Ему достаточно радиуса в 5-7 метров, чтобы держать дистанцию и быть угрозой. Я оцениваю его силу трезво, без лишних иллюзий. Портакл, безусловно, мощный противник. Его способности сложны, продуманы, и а вот тут подвох. При всей своей крутости он труслив. Как иначе объяснить, что при таком ранге он кинул своих портальщиков на растерзание и сам зарылся в самых глубоких уровнях подземелья? В любой задаче успех держится на трех китах: гениальность, трудолюбие и крутые фишки. Гениальность? Ну, она, знаете ли, дело спорное. Трудолюбие? Ха, я явно не фанат горбатиться, особенно если сравнивать с этими высшими грандами, которые шлифуют свои навыки столетиями. А вот насчет фишек здесь мне точно нужно что-то выдающееся. И, к счастью, я умею находить их. Лиан носится по залу как угорелый. Атаки следуют одна за другой, разряды с треском разрывают воздух. Смысла лезть на рожон нет, пока что. Лиан так азартно крушит пространство, что мне остается только ждать, когда его энтузиазм угаснет, а он угаснет, или пупс угодит в неприятности. Второе происходит быстрее. На очередном витке перед Лианом вдруг распахивается портал, широкий, размером с его самого. Турбо-пупс не успевает свернуть и моментально исчезает в нем. Следующий миг, и он вылетает из другого портала прямо перед стеной. Грохот. Лиан с разбега врезается в камень, пробивая его насквозь, и с оглушительным шумом оказывается заваленным обломками. Ну, предсказуемо. Я делаю шаг вперед и, разведя руками, громко объявляю. Брейк, драчуны, хватит устраивать цирк. Лиан, твои попытки бессмысленны, так что успокойся. Портакл, до этого хранивший надменное молчание, переводит взгляд на меня. В его глазах вспыхивает язвительная насмешка. Ты что-то вякнул, жалкий мастер, презрительная усмешка. Я могу размазать тебя, как таракана. Как ты вообще посмел явиться сюда? А вот и смею, лениво отвечаю. Потому что пробился через твоих саламандр, гиппокрылов и прочую мелкую шушеру. Кстати, твоим людям там помощь не помешала бы. Но не волнуйся, мои бураны сейчас закупорили главный коридор. Никого к ним не пускают, так что жертв будет минимально. Можешь поблагодарить. Или даже песенку придумать. Мои слова его не трогают. Лицо остается каменным, равнодушным. Ну, конечно, чувство ответственности за своих, явно не про него. Трус и эгоист, до мозга костей. Я делаю мысленную пометку. Апеллировать к совести бесполезно. Значит, будем играть на его слабостях, на трусости. Вы оба, ничто против меня, бросает Портакл. Ты бы умерил свой пыл, портальщик, говорю я, пересекая зал. Ведь у нас есть вариант выдать тебя Личу. При упоминании Лича его самоуверенность дает трещину. Портакл заметно бледнеет, если можно так сказать про того, чья кожа больше чем наполовину покрыта фиолетовыми порталами. Ха, попал в больное место. Я нарочито медленно осматриваю зал, задерживая взгляд на стиле. Ну понятно, почему он прячется здесь. Сидит возле портального камня. Это ведь Лич просил тебя передать яйцо золотого дракона орнитантам? Спрашиваю, будто вскользь. Портакл молчит, но его напряженная поза выдает все. Он явно чувствует, что загнан в угол. Если Лич узнает, что ты здесь, добавляю с улыбкой, и что ты сдал его план членам организации, тебе конец. Он уничтожит тебя. И знаешь, что самое забавное? Лич куда сильнее вас обоих, и тебя, и Лиана. Он раздавит тебя как таракана. Эти слова выбивают из него остатки выдержки. Он срывается на крик. Я понял, кто ты, менталист, конунг из боевого материка. Это ты помог Лиану и Размыслу выжить в склепе с големами. Я все предусмотрел, они не могли выбраться оттуда живыми. Это ты, та переменная, которая сорвала мой план. Из-за тебя мне пришлось бежать. Его истерика отлично ложится в мой план. Самое время его добить. А знаешь, что самое прикольное? Усмехаюсь. Лич уже знает, что ты здесь. Мне передали, что он идет. Нет, только не он. Вопит трусливая задница высшего ранга. Он уже здесь. Нет. Тем временем из-за груды обломков поднимается Лиан. Пупс вытирает кровь с подбородка, выплевывает каменную пыль и яростно заявляет. Гад фиолетовый, я его прикончу. Еще чего, я знал, что Лиан забудет о нашем уговоре, поэтому предусмотрел такой сценарий. Быстро и незаметно швыряю в потолок шары тьмы. Они взрываются, обрушивая камни, отрезая Лиана от нас плотной завесой. В то же время по мысли речи даю команду Свете активировать антиглушилки. Штуки, что блокируют глушилки порталов. Гумалин постарался, когда создавал их, и я не забыл прихватить их на случай, если Лиан пойдет в разнос. Все-таки наш карапуз порой ведет себя, как капризный ребенок. Лиан оказывается за завалом, лишенный прямого обзора. Я, не теряя времени, подбегаю к стеле и активирую портал. Повсюду сыплются камни. Портакл в истерике кричит. Это Лич, это он пришел. Я не хочу умирать. Я слишком молод. И бросается в портал. Я следую за ним, и портал закрывается за моей спиной. Мгновение спустя мы оказываемся в пустыне. Жаркий ветер вздымает песок, тишину нарушает только шелест дюн. Рядом со стелой, наполовину занесенной песком, сидит Ротвер. Его взгляд отражает смесь удивления и ярости. Мой жареный хвост, а вы двое что здесь забыли?